Глава 4. «Закрой портал!» — мысленно велел я Легиону. «Живо! С чего бы? И вообще, какого фига ты возмущаешься? Сейчас черт этих бандюк в портал засунет, и нет проблем!» — совершенно спокойно ответил демон. Легион не собирался меня слушаться, хотя чего я ожидал от демона? Мне с детства твердили, что этим мерзким тварям нельзя доверять, а после этого вызова я лишь уверился. Скоро владыка демонов принесет мне целую тонну проблем, но лучше так, чем лежать в гробу. Так что либо я смогу с ним совладать и договориться, либо сам долго не проживу, но лучше смерть от рук служителей Ордена, чем я позволю Легиону убивать людей. «Сам ты мерзкий! Я вообще-то помочь пытаюсь!» — возмутился Легион, но больше спорить я с ним не собирался. На кону стояли жизни людей, хоть и бандитов. «Черт от этих полудурков и следа не оставит! Никто тебя не вычислит!» «Смерти от лап демона я даже врагу не пожелаю!» И все мое естество противилось такому решению. Черт вышел из портала и, оскалившись черными острыми зубами, пошагал в нашу сторону. Под его козлиными лапами трещали руины. Да сколько же в нем силища, если он ногами камни проламывает? На миг в голове промелькнула соблазнительная мысль — попросту отойти в сторону. Так я буду уверен, что об оружейной комнате больше не узнает ни один мародер. Нет, я потомственный экзорцист, и лучше прикончу бандитов собственными руками, чем позволю это сделать демону. «Ты полнейший идиот!» — выргался я на подселенца и приготовил сеть. Лица бандитов вмиг помрачнели. Наглые хмылки исчезли, а в глазах заблестел животный страх. «Это демон! Валим!» — первым от шока отошел белобрысый. Он достал из кармана пистолет, явно купленный на черном рынке, и оружие затряслось в его руках. Парень либо никогда не стрелял, либо совсем перепугался. «Дай сюда!» — выхватил третий из бандитов, парень с бритой головой. Он нацелил оружие на черта, только вот плевать демоны хотели на огнестрел, особенно если пули в нем незаговоренные. «Это вам не поможет», — озвучил я очевидное. «Сань, отойди ты в сторону и не мешай демону», — воскликнул Легион. «Ты не смеешь мне приказывать», — огрызнулся я в ответ, а тем временем дуло пистолета повернулось ко мне. «Это ты его призвал! Я все видел!» — завопил белобрысый и обернулся к подельнику. «Толян! Стреляй в него, пока нас самих не порешили!» Но лысый не спешил сжать на спусковой крючок, а черту оставалось всего 20 шагов. «Изгони его!» — бросил мне тот самый Толян и кивнул на демона. «Иначе сдохнешь раньше него!» Пульс участился и точно молотком стучал по моим вискам. «Мне надо накинуть на тварь сеть, но одно резкое движение, и этот идиот выстрелит!» Одна лишь мысль о том, что я могу умереть во второй раз, заставила меня действовать. «Не мешай мне», — процедил я, и, резко обернувшись, выбросил сеть в сторону приближающегося демона. Она распрямилась в воздухе, а на грузилах заблестели яркие сапфиры. Черт зарычал и увернулся. Он почувствовал влияние камней, и это его лишь разозлило. «Сань, да отойди ты в сторону!» — повторил демон в моей голове, но его слова лишь заставили меня поморщиться. «Валим!» — закричал Беззубый и ринулся к открытым воротам. Белобрысый кинулся за ним, а Толян остался, по-прежнему целясь в меня. Это его и спасло, потому что черт с бешеной скоростью бросился к убегающим. У меня не было времени ни думать, ни спускаться в подвал за другим оружием на демонов. Я рванул к воротам. Ого, сам не ожидал от себя такой скорости. Черт встал прямо у ворот, перекрывая выход, а я становился между ним и бандитами, спешно стянул с рук перчатки. «Сань, ты совсем из ума выжил?» На этот вопрос Легиона я не ответил. Черт был демоном 22 уровня, низший, но гораздо сильнее тех, кого я изгнал на кладбище, да и времени на пентаграммы не было. «Убирайся!» — процедил я, и печать на руке загорелась синим пламенем. Меня самого еще не разорвали лишь потому, что демон не видел во мне врага. Он чувствовал своего правителя и подчинился. Кивнув, черт зашагал к мерцающему оку темного портала. «Ты кто такой?» — выпалил белобрысый. «Идиоты, могли бы убежать, но нет». Позади раздался выстрел, а затем протяжный рев демона. Толян выстрелил в черта, чем знатно его разозлил. Не дойдя до портала, тот обернулся, вмиг оказался возле парня и замахнулся огромной лапищей на него. «Стой!» — крикнул я, и лапа остановилась в сантиметре от лица застывшего от ужаса Толяна. «Неужели он и правда мне подчиняется?» Демон послушал человека, или же это легион постарался? «Нет, всего лишь наша магия объединилась», — буркнул демон, явно недовольный происходящим. «Мне оно тоже совсем не нравилось, но ни у меня, ни у него не было особого выбора, если мы хотели жить». Через миг Толян сообразил и побежал к воротам, но выйти за территорию поместья никто не смог. Зайдя сюда, я активировал родовую защиту, которую обеспечивал сам заговоренный забор. И сейчас на месте ворот появилась невидимая стена, подчиняемая моей воле. Так мог сделать любой представитель моего рода. «Изыди!» — крикнул я застывшему демону, и тот очнулся, чтобы вновь направиться к порталу, где через мгновение он и исчез. Толян снова вспомнил о пистолете, но не успел его поднять, как я выбил ногой оружие из его рук. Не зря меня отец с ранних лет тренировал. Кое-что помню и после смерти. «И что мне с вами делать?» — спросил я, пока синее пламя спускалось от печати к ладони. Раньше оно было другим, не таким обжигающим. Сейчас же мне казалось, что огонь проникает под кожу, проходит сквозь мышцы и достает до самых костей, но боли не было, лишь жар, который я мог вытерпеть, не подавая вида. «Толян, один на троих, да мы его уделаем!» — заявил Белобрысый. «Закрой хлебало!» — огрызнулся тот. «Не видишь, что он маг?» «Видимо, этот самый Толян главный в этой шайке. Оно и видно, у него одного проблескивают зачатки разума». «Да он не маг! Ни один маг не может демонами управлять!» — дрожащим голосом произнес парень без переднего зуба. «Я задал вам вопрос», — ухмыльнулся я. «Или вы считаете, что без иллюзии я с вами не справлюсь?» Парни переглянулись, раскрывая рты. Мне же было гораздо проще оправдать появление демона охранной иллюзией. Это звучало гораздо логичнее, чем призыв этой твари. «Иллюзия!» — усмехнулся Толян, словно не веря, что его могла напугать такая мелочь. Бандит не понимал, что только что был на волосок от смерти, и вся эта троица осталась жива лишь потому, что я не хотел уподобляться нашим врагам. «Да, но кто знает, может, она способна материализоваться на время?» — улыбнулся я. «Будет прекрасно, когда парни расскажут об этом остальным бандитам. Тогда они 300 раз подумают, прежде чем приближаться к руинам, и оружейный склад будет в относительной безопасности». «Мы поняли. Извиняемся», — неохотно произнес Толян. Парень оказался умный. Понял, что им со мной не справиться, но и просто так я их отпускать не хотел. Они хотели избить меня и разграбить то, что осталось от поместья. Такое прощать нельзя». «Этого мало», — ответил я и взмахнул рукой. «Стена пламени!» Синий огонь сорвался с руки и, образовав небольшую стену, двинулся на парней. Они вскрикнули, но барьер не дал им убежать. Секунда, две, три. Округу заполнили крики боли, и одной силой мысли я заставил защиту у ворот исчезнуть. Обгорелые разбойники вырвались на улицу и с криками помчались прочь. «Хм, это было красиво», — подметил демон. «Теперь они сюда не сунутся, а остальным будет в назидание. Гораздо лучше, нежели бы они исчезли», — мысленно ответил я. «Как бы мне ни хотелось, но придется с тобой согласиться. Ты не так прост, как мне казалось». «Если еще раз вызовешь демона без моего разрешения...» Сама ситуация до удури злила меня. «Еще я разрешения твоего не спрашивал». «Хочешь ты того или нет, но нам придется найти общий язык, иначе мы оба сдохнем. Или ты думаешь, в ордене экзорцистов закроют глаза на призывателя демонов?» «Да что они мне сделают?» «Сожгут меня на костре, тогда будешь себе искать новое тело. Надеюсь, что в следующий раз ты попадешь в немощного старика, а лучше в старуху». Демон с ответом не спешил. А я пока снова надел перчатки и поднял магическую сеть. Он заговорил лишь, когда мы вышли за ворот поместья. «Так и быть. Пока что я не буду вызывать демонов без необходимости». «Тебе подчиняются все демоны?» — поинтересовался я, закрывая скрипящие ворота. «Это было важно сделать, чтобы защита работала и без моего присутствия. И пусть от поместья мало что осталось, мне хотелось сохранить и это. Под руинами подвал с реликвиями рода в безопасности, а когда накоплю достаточно средств, смогу выстроить на этом месте новый дом». Надеюсь, что для всей моей семьи. «Будь она так, я бы не сидел в твоей голове. Уровни до 10-го у них беспрекословное подчинение, но это все мелкие шавки. Дальше все по доброй воле. И не всегда эту волю я могу запросто прогнуть», — объяснил Легион. «Хочешь сказать, что ты уже не владыка?» «Типа того», — неохотно признал демон. «Но это ненадолго, и у меня остались верные соратники». «Видимо, черт был одним из таких». «И что же ты собираешься делать?» «Пока без понятия». Я усмехнулся. «Тоже мне, владыка демонов. Застрял в моей голове и говорит, что вернет себе былое величие». «А я верну, с тобой или без тебя?» Это было сказано так, что я невольно поверил. «Но хочу ли я ему помогать?» «Конечно, нет. А вот будет ли у меня выбор, если на кону будет стоять жизнь моих родных?» «Тоже нет». «Куда топаем?» — спросил Легион. «К другу семьи. Помню, он эту сеть у отца выкупить пытался. А тот не продавал», — мысленно ответил я. «План неплох, не подведи. Я еще в местный бордель заглянуть хочу». «Обойдешься». До дома Николая Дмитриевича Годунова я дошел за полчаса. Нажал на звонок, что располагался на высоких кованых воротах, и в мою сторону повернулась камера, из динамиков которых раздался грубый голос охранника. «Кто такой?» «Александр Демьянов», — ответил я и продемонстрировал печать на руке так, чтобы в камере это было хорошо видно. «По записи?» «Нет, но я пришел с выгодным предложением для Николая Дмитриевича. Так передайте». «Ожидайте». Все-таки печать на руке была хороша тем, что сразу отсекала ненужные вопросы. Подобные носили только маги, а магия передавалась преимущественно по наследству в дворянских родах. Изредка дар просыпался и среди бастардов. Кровь играла огромную роль в становлении мага. Так у двух родителей с сильным даром рождался могущественный маг. У детей сильного и слабого были средние показатели, а от союза мага и неодаренного могло получиться что угодно, и я — яркий тому пример. Мой отец — потомственный экзорцист, а мать без какого-либо дара, но дочь графа, поэтому этот союз был выгоден с политической точки зрения. Другой вопрос, что этот случай стал исключением из правил, и мои родители на самом деле любили друг друга. Нет, любят. Не хочу думать о них в прошедшем времени. Ворота распахнулись, и я зашел на территорию поместья. Годуновы титула не имели, а состояние сколотили, занимаясь сельским хозяйством на нашей земле. От них наша семья получала большую часть ренты, что, впрочем, не мешало семьям дружить. Осень не добралась до этих мест, и все растения в саду были зеленые, словно я оказался в другом мире. Так выглядела природная магия. Годуновы раз в год нанимали специалистов из Москвы, чтобы сохранить этот сад в первозданном виде на всю холодную пору. Около главного входа в дом меня встретил дворецкий, и от меня не скрылся его брезгливый взгляд. Что ж поделать, пока денег на новый костюм нет, или он вовсе считает меня шарлатаном. В любом случае, плевать, я не за одобрением пришел. «Николай Дмитриевич в своем кабинете. Он согласился уделить вам 5 минут своего времени», — сообщил дворецкий, и я лишь кивнул. Он провел меня на 3-й этаж, будто я сам не помнил дорогу до кабинета главы семьи. Постучался, и как только Николай Дмитриевич разрешил войти, открыл предо мной дверь. Я зашел в большой кабинет, где пахло дубом и кожей. Сам Николай Дмитриевич сидел за столом и перебирал бумаги, будто тоже не верил, что пришел именно я. «Николай Дмитриевич!» — позвал я. «Молодой человек, не знаю, что вы задумали, но вам меня не обдурить», — ответил он, не поднимая головы. «Почему тогда приняли?» «У меня оставалась призрачная надежда, что Александр жив, но сейчас вижу, что это не так». Я приблизился к его столу и положил на него сеть, прямо на кипу документов. И только тогда Николай Дмитриевич поднял на меня взгляд. Его глаза расширились, и он сказал: «Поразительное сходство, но вы не можете быть Александром Демьяновым, я скорее поверю, что это иллюзия». То же самое можно сказать и про родовую печать, которую наверняка видел по записям с камер. Не дожидаясь приглашения, я присел в кресло напротив. «Откуда это у вас?» — спросил Николай Дмитриевич, изучив магическую сеть. «Вы хотели купить ее у отца, как сейчас помню. В новогодние праздники он показывал вам оружейную». На лице Николая Дмитриевича по-прежнему читалось недоверие. «Если вам интересно, то меня похоронили живым, и сейчас я пытаюсь вернуть свое имя», — продолжил я. Вижу, что в это сложно поверить, но будь на моем месте клон или порождение некроманта с чужим разумом, оно бы никогда не вспомнило о том, как вы просили отца держать в тайне интрижку с Зарецкой Анной». «Откуда вы знаете?» — нахмурился он. «Подслушал», — честно ответил я. «Или же мне напомнить вам о казусе, что произошел 2 года назад на зимней охоте? Тогда ваш сын Сергей перепутал вас с дичью, и лекарям пришлось пулю из мягкого места вынимать». Надо отдать Николаю Дмитриевичу должное. Он смог сохранить самообладание, но от скептицизма в его взгляде не осталось и следа. Другие люди не могли знать всех этих событий, которые я мог во множестве припомнить. «А вы помните наш разговор прямо перед моей псевдосмертью? 2 дня до этого? Я тогда руки вашей дочери Сони просил, и вы согласились». «Соня уже обещана другому. Она долго горевала, скажу тебе честно. Всего неделю назад новый договор о помолвке заключили». Странно, но эта новость никаких чувств во мне не вызвала. А ведь раньше я считал, что Соня — та самая единственная. Видимо, смерть решила иначе, и, признаться, сейчас это меньшее из моих проблем. «Этого хватит или мне продолжать?» — спросил я, проигнорировав новости о Соне. «Хватит», — ответил Николай Дмитриевич и поправил очки. Ему было уже за 50, но выглядел Годунов максимум на 35. Хорошо сложенный. Хоть я и понимал, что он поддерживал внешний вид только ради интереса противоположного пола. Удивительно, как за 25 лет брака его жена так и не узнала ни об одном похождении. Хотя, может, она и узнала, но решила промолчать. Этого нельзя было знать наверняка. «Вы сможете мне помочь?» — прямо спросил я. «Да», — ответил Николай Дмитриевич, несмотря на магическую сеть, которую для отца сделали по специальному заказу оружейники из Ордена Экзорцистов. «Сколько тебе нужно?» «Я пришел заключить сделку, а не просить жалости». «Сань, ну ты че опять начинаешь?» — возмутился демон. «Это называется честь. Я не возьму денег просто так, не будучи уверенным, что их верну», — мысленно ответил я. «Ты очень похож на своего отца. Он был такой же принципиальный. Когда мы были совсем молоды, ему не хватало на свадебное путешествие, а матушку твою расстраивать он не хотел. Денег Олег тогда в долг не взял, а вместо этого нашел способ заработать нужную сумму за месяц. Ты, вижу, в отчаянной ситуации мыслишь так же». Годунов грустно улыбнулся. «Мне нужно продержаться, пока я не верну свое имя. До следующей пятницы. Буду признателен, если вы подтвердите перед комиссией мою личность». Николай Дмитриевич задумался. В морщинах на его лице я снова увидел сомнение. «У меня важная встреча запланирована на эту пятницу. Вот если в другой день...» «Не стоит», — ответил я, натягивая улыбку. «Понятно, что он не хочет рисковать. Зачем ему лишние проблемы, связанные с непонятно как воскресшим парнем? Это можно было понять. Тем более Годунов не дворянин, а на консилиуме в приоритете будут слова аристократов». Николай Дмитриевич принялся рассматривать сеть. Достал лупу, под которой изучал каждый сапфир. В наше время демонов все боятся, поэтому любое оружие против них пользуется спросом. Сеть – самое простое из всего арсенала отца, и ей сможет воспользоваться любой. Главное – эту самую сеть на демона накинуть, что у меня сегодня не получилось. «Вижу, что сапфиры полны маны. Эту сеть совсем не использовали», – сделал вывод Годунов. «Не успели», – подтвердил я. «Дам тебе за нее 100 000 рублей». «Отец заплатил за нее 200 000». И Николай Дмитриевич об этом прекрасно знал. В прошлый раз он предлагал отцу за нее 300 000, но мне на такое предложение рассчитывать не стоит. Годунов прекрасно понимает, что деньги мне нужны срочно, и я не смогу тратить время на ожидание, пока ее купят на аукционе, как часто делают с такими вещами. Да и без документов доступ к подобным мероприятиям не закрыт. «Сам посуди, Саш. Ни чеков, ни сертификатов не осталось. Я приобретаю ее на свой страх и риск. Ты же хотел ввести дела именно в таком ключе». По улыбке Годунова я понял, что и в долг он бы мне деньги выдал только под большой процент. Такой уж он человек, предприниматель до мозга костей. Отец умел находить к нему подход, придется и мне научиться. 150, и я не стану ссылаться на вас, когда меня спросят, кто может подтвердить мою личность». «Неплохо, неплохо», — приподнял бровь Николай Дмитриевич и еще раз взглянул на сеть. Она ему нравилась не столько как оружие, сколько как украшение для оружейной. 130, мое последнее предложение», — ухмыльнулся Годунов. 170, и я не стану докучать Соне». Лицо Годунова скривилось. Видимо, я попал в точку. Конечно, ему будет невыгодно, если я вдруг вспомню о наших старых договоренностях и помешаю помолвке с новым избранником. У меня даже хватит наглости ее сорвать, но другой вопрос — надо ли оно мне? Нет. 150, процедил Николай Дмитриевич. По рукам, кивнул я. Он отчитал из сейфа положенную сумму наличными, и мы распрощались. Из поместья я выходил с улыбкой на лице. «А что за Соня? Красивая?» — бодро спросил у меня демон. «А это уже не важно», — мысленно ответил я, выдвигаясь к ближайшему торговому центру. Там продавцы уже не смотрели на меня сверху вниз, понимая, что перед ними явно человек из знати. Вместо костюма я приобрел повседневную одежду, синие джинсы, пару футболок себе и Боре, толстовки. Раньше брат был чуть шире меня, но в больнице я заметил, как он сильно исхудал, поэтому брал все одного размера. Из обуви взял две пары кроссовок. Переоделся в примерочный после покупок и взглянул на себя в зеркало. Теперь на мертвеца не похож. Вполне себе обычный парень. Также купил недорогой смартфон. В ближайшее время мне будет необходим доступ в интернет хотя бы для того, чтобы найти объявление о сдаче квартиры. Сейчас вся информация, все новости именно там, и без этого гаджета нельзя назвать жизнь полноценной. Это словно тебя отрезают от целого мира, полного своих красок. В больницу я вернулся только к 4 часам дня, и на этот раз охранник без вопросов меня пустил. «Держи», — я протянул брату, — «пакеты с одеждой». «Вступил в наследство?» — спросил он, натягивая на себя джинсы. «Нет, банк потребовал собрать комиссию для подтверждения моей личности. Назначили собрание на пятницу». «Тогда где ты деньги взял?» «Отцовскую сеть с сапфирами продал», — честно ответил я. Брат лишь печально кивнул. «В этом я похож не на аристократа, а на не пойми кого», — сказал он, одевшись. «Так даже лучше. В ближайшее время нам не стоит выделяться». Савелия Викторовича уже не было, и вместо него выписку брата оформлял другой врач. Он выдал мне квитанцию для оплаты палаты на 3000 рублей. Увидев ее, Борис хмыкнул, но ничего не сказал. Хотя раньше он бы ее оспорил. Видимо, его энтузиазм совсем пропал. Мы вышли из больницы, и я предложил. «Давай сегодня переночуем в отеле, а завтра займемся поисками квартиры. Хотел успеть еще деда навестить». «Зачем?» — спросил Борис, смотря мне прямо в глаза. «Затем же, зачем и к тебе пришел? Вы моя семья», — ответил я и достал смартфон, чтобы вызвать такси. За сегодня я уже заманался ходить пешком. Внезапно брат схватил меня за руку и притянул к себе. «Кто ты?» — с ненавистью процедил он. «Борь, ты чего?» — не понял я. «Думаешь, я идиот и поверю во все эти россказни? Да от тебя демоном за километр несет! Поэтому спрашиваю еще раз, кто ты такой и что тебе от меня надо?»